На этот вопрос ни у Валандера, ни у Бирча ответа не было. Бирч пообещал отвезти ее домой, а Валандер собрался возвращаться в Истед. Они расстались на улице около ателье. «Я так и не понимаю», — сказала она. «Два дня я жила в лесу. Приезжаю домой, и на тебе». Она заплакала. Бирч обнял ее за плечи. «Мы поехали», — сказал он. «Позвонишь?» «Когда приеду в Истед», — ответил Валандер. «Где ты будешь?» «Пойду погляжу на его квартиру». Валандер проверил, есть ли у него номер мобильника Бирча. Бирч и Мария уехали. Он уже открывал дверцу, как в кармане зажужжал телефон. «Я говорю с Куртом Валандером?» «Это я». «Лона Кер. Хочу сказать, что женщина по имени Луиза сейчас находится в баре «Амиго». Как нам поступить?» Валандеру не потребовалось много времени, чтобы принять решение. «Я еду», — сказал он. «Я сейчас в Мальмё, так что много времени это не займет. Если она будет уходить, организуйте наружное наблюдение». «Вы успеете на 11-часовой паром». «Значит, в 11:45 вы здесь. Я вас встречу». «Не упускайте ее из виду», — сказал Валандер. «Она мне очень нужна. Не беспокойтесь, не упустим». Валандер поехал в порт и поставил машину на стоянку. Ровно в 11 паром «Спринтер» вышел из гавани и взял курс на Копенгаген. Он сидел на верхней палубе, уставившись в темноту. Потом начал шарить по карманам в поисках телефона и вспомнил, что положил его на сиденье, и там оставил. К тому же он, кажется, забыл выключить фары. Он нашел стюардессу и спросил, откуда можно позвонить. «К сожалению, телефон у нас неисправен», — любезно улыбнулась она. Он кивнул. «Неважно. У Лоны Кер наверняка есть мобильник». Он снова стал вглядываться в темноту. Азарт нарастал. Глава 29. Валандер увидел ее еще с мостков. Кожная куртка, светлые волосы. Она была моложе, чем он ожидал, к тому же маленького роста. Но у него не возникло ни малейших сомнений, что она из полиции. Почему? Он и сам не мог бы объяснить, но он почти всегда мог определить полицейского среди совершенно незнакомых людей. Они поздоровались. «Луиза все еще там», — сказала она. «Если ее зовут Луиза». «Что у вас на нее?» Именно об этом он и думал на палубе парома. Против нее нет никаких обвинений, никаких подозрений, что она совершила преступление или знала о его совершении. Единственное, чего он хотел, — поговорить с ней. Вопросов было много. «Что у нас на нее?» — переспросил он. «Я думаю, что она может ответить на многие вопросы. Самое главное, чтобы она не сбежала». «А почему вы считаете, что она может сбежать?» «Логично. Откуда ей знать, что он ее разыскивает?» «Она могла даже не знать, что ее фотография опубликована в газетах. То, что ее никто не мог опознать, вполне может объясняться очень просто. Есть же, в конце концов, такие люди, предпочитающие уединение». Миновав таможню, они вышли на улицу, где стояла полицейская машина с водителем, и сели на заднее сиденье. «Бар не самое лучшее место для бесед», — сказал он. «Можете воспользоваться моим кабинетом». Они замолчали. Валандер вспомнил свою последнюю поездку в Копенгаген. В Королевской опере шла «Тоска». Он был один. После спектакля зашел в бар, так что, возвращаясь последним паромом в Мальмё, он был прилично под градусом. Он хотел попросить у Лоны телефон, но в этот момент водитель затормозил. Лона Кер коротко переговорила с кем-то по рации. «Она еще там», — сказала она и показала в окно. «На той стороне. Мне подождать? Мы вполне можем пойти вместе». На вывеске светились только три последних буквы — «ИГО». Валандер ощущал нарастающее возбуждение. Наконец-то он увидит женщину, которая занимала его мысли с того самого момента, когда он увидел ее фотографию в квартире Сведберга на Малой Норрегаттен. Они открыли дверь, отодвинули занавеску и вошли в бар. Было жарко и темно, полно народу, тревожный красный свет. Навстречу им двинулся на выход молодой парень. «Дальний конец стойки», — шепнул он Лоне Кер. Но Валандер услышал. Оставив Лоне у дверей, он начал протискиваться к стойке. Наконец он ее увидел. Волосы были точно такие, как на фотографии. Валандер остановился, пригляделся. Похоже, она одна. Хотя по обе стороны от нее сидели какие-то люди. Перед ней стоял бокал с вином. Когда она случайно посмотрела в его сторону, он инстинктивно спрятался за спину здоровенного парня, стоявшего посреди зала с кружкой пива в руке. Потом выглянул. Она снова смотрела на свой бокал. Валандер обернулся. Кивнул Лоне Кер и снова начал протискиваться через толпу. Ему повезло. Как раз в ту секунду, когда он подошел к стойке, сидевший рядом с ней парень встал и ушел. Он тут же занял его место. Она равнодушно глянула на него и отвернулась. «Мне кажется, вы Луиза», — обратился к ней Валандер. «Меня зовут Курт Валандер. Я полицейский в Истаде. Я приехал в Копенгаген, потому что нам надо поговорить». Он уловил, как она на секунду напряглась, но тут же успокоилась и улыбнулась. «Охотно», — сказала она. «Только я как раз собиралась выйти в туалет». Она поднялась и пошла к двери в туалет. Бармен вопросительно поглядел на него, но он отрицательно покачал головой. «Она шведка», — подумал он. «Но сконского акцента у нее нет». Лоне Кер подошла поближе. Он знаком показал ей, что все в порядке. На стене за стойкой висели часы с рекламой какого-то сорта виски, о котором Валандер даже и не слышал. Прошло 4 минуты. Из туалета вышел мужчина, потом еще один. Валандер раздумывал, какой вопрос задать первым. Выбор был большой. Вдруг он сообразил, что прошло уже 7 минут. Что-то не так? Он резко поднялся и пошел в туалет. Лона Кер заметила, что он чем-то обеспокоен, и тут же появилась рядом с ним. «Зайди в дамский туалет», — попросил он. «Зачем? Она не выходила. Если бы она попыталась выйти из бара, мы бы увидели. Что-то не так», — сказал он. «Пожалуйста, зайди и посмотри». Лона Кер исчезла за дверью. Валандер ждал. Он представить себе не мог, что могло произойти, но он уже был уверен, что-то случилось. Лона Кер резко открыла дверь. «Ее там нет». «О, дьявол», — сказал Валандер. «А окно там есть?» Не дожидаясь ответа, он ворвался в туалет. Две женщины красили губы у зеркала. Валандер не обратил на них внимания. Луизы не было. Он выбежал назад. «Она должна быть здесь», — растерянно повторила Лона Кер. «Я бы ее увидела». «Но ее здесь нет», — рявкнул Валандер. В баре становилось все теснее. Растолкав танцующих, он продрался к выходу. Человек, стоящий у дверей, напоминал борца-тяжеловеса. «Спроси его», — сказал он подбежавшей Лоне. «Женщина с темными волосами, стриженными, но довольно длинными. Если она выходила, то самое больше 10 минут назад», — она перевела его слова. Привратник покачал головой. «А он не мог ее не заметить?» — настаивал Валандер. «Спроси его, мог ли он ее не заметить?» Он сказал что-то, чего Валандер не понял. Он совершенно уверен, громко сказала она, стараясь перекричать шум. Он вернулся в зал, вглядываясь в лица танцующих. Но уже понял, что она исчезла. Наконец он сдался. «Ее здесь нет», — сказал он. «Мы тоже можем идти». Он протиснулся к бару. Бокала уже не было. «Бокал?» — спросил он. «Уже вымыт?» Валандер покосился на полированную поверхность стойки и жестом подозвал Лона Кер. «Я почти уверен, что это ничего не даст», — сказал он, — «но все же попробуйте зафиксировать отпечатки пальцев на стойке. Мне они нужны для сравнения». «Никогда не приходилось отгораживать 0.5 метра стойки в баре», — сказала Лона. «Я прослежу, чтобы это было сделано». Она повернулась к бармену и долго ему втолковывала, о чем идет речь, потом вызвала по рации криминалистов. Валандер вышел на улицу. Он взмок и кипел от ярости. Она провела его, как ребенка. Ее улыбка. «Охотно», — сказала она. «Только сначала выйду в туалет». И он ее не раскусил.